Глава 135. О пяти девах, задумавших бегство из обители. Вместе с братом моим Сафронием пришли в монастырь Евнухов, что близ святого Иордана. Там пресвитер монастыря Ава Николай рассказывал нам. На его родине, он был из Ликии, есть женский монастырь, в котором живут около 40 дев. 5 из них задумали бежать ночью из монастыря и избрать себе мужей. Однажды, когда все монастырки заснули, те взяли одежды и собрались бежать. Но все 5 вдруг подпали действию дьявола. Вследствие этого им не пришлось бежать из монастыря. Напротив, вознося благодарность Богу, они исповедовали свое прегрешение. «Благодарим всемилостивого Бога, наказавшего нас, чтобы не погибнуть душам нашим».